Кристиан и Таня, старинные друзья Катрины, из грассирующих. Вернее, Кристиан был другом картавого детства, а Таня появилась позже. Другими словами, привычки и вкусы Кристиана она переняла все скопом, за исключением картавости. Она справилась бы при желании с этим, однако выглядело бы сие уже анекдотично. Так что за бортом нас двое, и мы могли бы создать движение сопротивления чисто говорящих, но проблема в том, что Таня считает всех друзей Кристиана, включая нас, скучными. Особенно нас. Кажется, мне то и дело. Таня – медовая блондинка с точенными формами идеально худого тела. Бывшая фотомодель, а ныне аспирантка по социологии. Я не в силах уразуметь, что конкретно она изучает. Но понял так, что в своем кругу она считается тяжеловесом. Куколка к тому же со вкусом одевается и получила по специальности аж лаудабилис. Но занудная. Примечание. Лаудабилис. Превосходно. Латинский. Конец примечания. Зато Кристиан весельчак. Безумолку ржет и гогочет, хотя в шутках незамысловат, как пубертант. Его занимают исключительно орально-анальные подробности. Я еще не попробовал, но уверен. Достаточно стратегически верно выбрать момент и шепнуть ему на ухо, скажем, «пердун», как дело кончится застрявшим в горле куском и приемным покоем больницы. Видит Бог, сколько раз я боролся с искушением проверить свое предположение на деле. Кристиан работает редактором в издательстве. Звучит красиво, но на практике вся его энергия уходит на ваяние очередных шедевров для чудовищно оформленной бесконечной серии про компьютеры, а также на коммерческие сериалы о специях, йоге и, так сказать, альтернативном знании. Последнее не моя выдумка. На них написано черным по белому «Серия Огун. Альтернативное знание доступно». Так что для души у него лишь одно – кулинария. Кристиан просто помешан на ней и вкладывает в нее всего себя. С переменным успехом. Поваренных книг у него больше, чем вся наша с Катриной библиотека, а пузика не меньше, чем лет на 40. Кстати, Огун – это бог негров Йоруба. У Кристиана с Таней зависть, что за квартира. В одном из домов в стиле классического функционализма на повороте на Халвдан-Свартегаттен, прямо за музеем Вигеланда. Кстати, это моя профессиональная придирчивость. Или потолки в тех домах впрямь чуть-чуть низковаты? Квартира огромная, статусная, и Кристиан превратил ее в храм кулинарного искусства, отдав плюс к тому смиренную дань среднебуржуазным представлениям о дизайне. Я раз предложил свои услуги, больше в шутку, но он, к моему облегчению, с порога отверг предложение. Работать на друзей – труд неблагодарный, к тому же бесплатный. Но с Кристиановой квартирой надо что-то делать. Сейчас в нее входишь, как в каталог Аско. Не исключено, что так они и действовали. Зажмурили левый глаз, выверили правильный угол зрения, зафиксировали и... Вот, точно как в каталоге. Больше ни до чего не дотрагиваемся. До, во время и по завершении ужина беседа ограничивается темами еды и питья. Так мы узнаем, где они побывали после нашей последней встречи, и что там ели, и какие непривычные ингредиенты положены в поданное нам блюдо, и даже где их следует покупать. Кристиан никогда не откроет бутылки, что он делает с настораживающей частотой, без того, чтобы не прочитать средней продолжительности доклада о характере и происхождении предлагаемого нашему вниманию вина. Как положено винным снобам, он немедленно переходит на их пошловатый глянцевый сленг. Вино оказывается то с наглинкой или брутальным, то аристократичным и с выраженной аскезой. Однажды он обозвал зауряднейшее «пенедес» вольнодумствующим, и я едва не сдержался, чтобы не сказать ему: «Мужчина, остыньте! Давайте спокойно выпьем». Все, кто знают меня, знают также, как я ценю рафинированность. Как говорил про это мисс Ван дер Роэ, Бог в деталях. Но в этих двоих есть некая чрезмерность на грани аффектации. Так и хочется пожелать им чуть ли не пару мучающихся коликами близнецов, чтобы направить их энергию в более конструктивное русло. Пока же здесь сервируется чревоугодие в собственном соку. Соль для гурманов, например. Я и не слыхал о такой. А у Тани с Кристианом она в ходу. Выглядит как прозрачная соль с вкраплениями крупных плоских кристаллов. «Попробуй», — говорит Кристиан. Я откручиваю крышку, высыпаю на ладонь благородный порошок и бережно погружаю в него язык. Соль как соль. Молдонская соль. Из Англии. Богата минералами. Поэтому соленость выше, а натрия меньше. Объяснение дает Таня, апостол здорового образа жизни. Минералы – вещь хорошая, но я лично вкладывать деньги в молдонскую соль не буду. Кристиан же ею пользуется исключительно потому, что это дорогостоящее причудо, а не по причине ее целебных свойств. Сахар для гурманов. Есть и такой, само собой. Тростниковый нерафинированный сахар Muscovado d'Ac с острова Маврикий, насыщенного и теплого коричневого цвета. И на вкус хорош. Но чтобы человеку пришло в голову целенаправленно за ним охотиться. «Так, а где гурманский перец?» — спрашиваю я. «Прости, не понял?» — отзывается Кристиан. «Перец для гурманов». «Неужели у тебя нет? Или он тут?» С этими словами я беру сладка со специями перечницу и встряхиваю ее. «Это настоящий пежо, не волнуйся», — успокаивает меня Кристиан. «Спасибо, я вижу, я про содержимое. Что вы сюда насыпали? Только не говори, что обычный перец из пакетиков, которые продаются в любом дешевом супермаркете, хоть в Риме». Я бросаю быстрый взгляд на Катрины. Она закусила губу, чтобы не рассмеяться. Хотя потом она пропесочит меня за то, что я издевался над ее лучшим другом, у которого, кстати, дача в Гейлу рядом с ними, так что общаться приходится постоянно. Интересно, есть ли у них и там запас молдонской соли? «Нет, этот перец я купил в пакистанской лавочке у них в Гренланде», говорит Кристиан, нарочито, беззаботно, демонстрируя свою терпимость и отсутствие предрассудков, и цена бросовая, что-то типа 15 крон за огромный пакет. «Понятно», — откликаюсь я. Загадочная логика. Человека привлекает в пище цена. Обязательно или бросовая, или астрономически высокая. И конца этому не видно. Он подает закуску. Истинный шедевр минимализма. Рулетики из прозрачных листиков пармской ветчины с соломкой внутри. Пармскую ветчину я ел. Кристиан привез ее нам в подарок с книжной ярмарки в Италии. Изумительный вкус. Но это не она. Как же это называется? Патагонская? Пата негра. Пата негра? Похоже на название песни Антонио Карлоса Джобима. Пата негра, повторяет Кристиан. Черные ножки. Это окорок из свиньи, которая пасется на свободе в лесах у подножия Пиренеев и питается только желудями и каштанами. Потрясающая вещь, на мой взгляд. Но может стать преданием. Какая-то комиссия ЕС возражает против такого способа животноводства. Дух забористый, скажи. Не то слово. И вкус соответствующий. Чувствуешь, что цену указывают за грамм. Я все переживаю свой промах, что принял ее за пармскую, которую, похоже, в этом сезоне давно не едят. И не могу отделаться от чувства, что мы здесь предаемся извращениям. Сидим, жуем, исчезающий вид животного. Ну, может, не совсем так. Но с Кристианом все катится в эту сторону. Через несколько лет он распухнет, как бочонок, и будет рассуждать уже о карпаччо из панды и масле трюфелей. Катрина слушает эти беседы с таким видом, точно заучивает наизусть. У нее нет выбора. Как только мы обживемся, придет наш черед давать обед для Кристиана с Таней. Однажды накануне такого мероприятия с Катриной случилась истерика из-за неподнявшегося пирога, а также, само собой, из-за моей ярости. Я был уверен, что Катрине невнимательно прочитала рецепт, поэтому пирог и не получился. «Тогда пеки сам!» — сгрубила Катрина, а этого делать не стоило. Пытаясь скрыть, что он выпивает столько же, сколько все остальные вместе взятые, Кристиан то и дело предлагает нашему вниманию новое вино, что означает смену фужеров и, соответственно, продиктованное вежливостью, но безрезультативные попытки нас троих предварительно опустошить бокалы. У них должна быть профессиональная посудомоечная машина гостиничного размера. Когда мы принимаем их, я обожаю изводить Кристиана тем, что покупаю слишком мало спиртного. Точнее сказать, нормальное количество. Но это удалось лишь два раза. Теперь Кристиан загодя звонит проверить карту вин и является с батареей бутылок, которые к тому же должны глотнуть воздуха. Так что он приходит еще раньше и успевает набраться еще больше. Едва он выставил на стол Бароло, по его словам, расцветшее и мужественное с нюансами бальзамического и гарного ароматов, как Катрина расчетливо, с подвохом, задала вопрос о степени родства брокколи, цветной капусты и той китайской брокколи, с которой нам было подано телячье филе, вымоченное в портвейне. В отличие от обычной брокколи, китайская, голая кочерыжка без кроны, что выглядит, по-моему, лучше, хотя на вкус то же самое. «Это занятная история», — отвечает Кристиан. «Брокколи — продукт генной инженерии. В природе такого овоща не было». «Какая чушь!» — вскипаю я. «При чем здесь генная инженерия?» «Первые более-менее удачные опыты с ней приходятся на начало 80-х, а брокколи едят уже 50 лет». «Он хотел сказать...» вступает Катрина, чтобы притушить конфликт, что брокколи выведены искусственно селекцией и опылением. Ну да, люди осознанно стремились получить овощ с искомыми свойствами, добавляет Кристиан. Скорее всего, соглашаюсь я, но это не называется генной инженерией. 40 веков назад китайцы уже умели выводить новые породы собак. Они вообще преуспели в самых диковинных вещах и абсолютно без генной инженерии. Уж не говоря о том, что люди вряд ли знали, какого вида им нужна капуста. Это невозможно представить. Наверняка они экспериментировали, пробовали все подряд, пока эта зеленая ошибка природы не понравилась всем. «За исключением Джорджа Буша», — вставляет Кристиан. Но шутку никто не ловит, кроме, возможно, Тани. «На самом деле, я блефую. Заказываю игру, не имея понятия ни сколько лет брокколи, ни как ее получили, случайно ли, нарочно. Иногда правду надлежит выдумать и навязать народу в надежде на ее успешнейший бенефис. Я изредка упражняюсь в НЛП таким вот образом. Так мы и беседуем». Таня говорит еще меньше обычного, почти не притрагивается к пище и ковыряет ее с видом биологички-первокурсницы, которой велено препарировать лягушку. Я задаю ей вопрос, дабы наконец уяснить, чем именно она занимается, но пока она сухим бесцветным тоном дает пояснение, взгляд мой падает на убогие шторы из супермаркета «Все для дома». Объяснение я прослушиваю, да и не интересуют меня общественные науки. Катрина расписывает ей нашу новую ванную. я молча наслаждаюсь восторгами. Кристиан интересуется, кто у нас соседи. Катрина рассказывает, как наверху дважды подряд гоняли Уитни Хьюстон. При воспоминании об этом меня разбирает смех. «Я посмотрела на двери», — рассказывает Катрина. «Одно женское имя, Сильвия какая-то». «Представь себе, тебя бы звали Сильвией», — заходится Кристиан. Но Таня посылает ему строгий взгляд. «Ничего смешного». «Себя она», — я видел на конверте с окошком, — «пишет как Таня Элизе». «Не больше, но и не меньше». Правда, окружающих можно мучить до известного предела. Мое имя звучит полностью как Сигбьорн Ронни Люнде. Похвастаться нечем. Пришлось мне скрыться за Сигбьорна Р. Люнде, что неплохо смотрится на бумаге, но вызывает вопросы, на которые я вру краснее. Катрина все расписывает квартиру, а потом просит меня рассказать про того типа, со спутниковым телефоном и диснеевским дворцом. Поглощение яств завершено. Второй акт охотно заполняется мной. Я уже рассказывал, отнекиваюсь я. Но Кристиан же не слышал, настаивает Катрина. Нет? Ну ладно, так и быть. Этот тип сколотил баснословные миллионы на промышленной недвижимости в Осло. Но хороший вкус не является непременным спутником больших денег, как вы успели заметить. Поэтому он выстроил себе точную копию дворца из сказок про Аскеладдена. Один в один, не хватает только драконьих голов, хотя, возможно, их достругивают. Хозяин горд, как индюк. Не на все 100, похоже, уверен, но горд. И вот он водит меня по дому, показывает ванное, штук 7, если не 8, и сауну, и бассейн в подвале. Все как у людей, значит. А потом спрашивает, что будет стоить доделать дом под ключ? Мол, называйте цену, потому что он человек занятой, и сопли жевать ему некогда. Но я не в состоянии ее назвать. «А он знает, чего ему надо?» спрашивает Кристиан. При этом он стряхивает крошки с салфетки, а потом аккуратно расправляет ее и кладет параллельно к краю стола. Господи, как же я ненавижу людей, которые трясут грязными салфетками. Она же уже использована, и свежей не станет, как ее не расправляй. О да, вернее, знает его жена. Он прибыл на беседу, вооруженный 2 книгами Триши Гилд, и заявил, что ему импонируют сочные цвета. На мой вопрос, не лучше ли, чтобы и жена принимала участие в наших обсуждениях, он отвечает, что она во всем полагается на его вкус и хочет лишь обговорить мелкие детали. Но это позже. В переводе на общепонятный, дом обошелся ему дороже, чем планировалось, и дальше он собирается лично контролировать расходы. Триши Гилд, Катрина играет именем как удачной шуткой. Ясно, что он не сам до такого дошел. Но ты можешь себе это представить? Диснеевский мультик снаружи, а внутри перенасыщенные цвета и буйство несочетаемых тканей. Сараево в миниатюре. Но меня привлекают... Я не думаю, что я должен стыдиться говорить такое вслух. Короче, меня привлекают его деньги. И вот я хожу по дому, представляю себе белые деревянные гостиные, цветные оконные рамы, витражи, яркие, как восточный базар, или оранжевые, ну и все прочее, и чувствую, что заболеваю от этого. Я бы не согласился жить в таком доме. Хотя это большие и легкие деньги, ненужные для моего послужного списка. В общем, я понимаю, что пора отказываться. «И тут ты ему выложил», — предвкушает развязку Катрина. «Нет-нет, все это тянулось долго». Сначала он берется показывать мне вещи, которые он прикупил для своего нового дома, чтобы украсить его. И вещи все правильные. Сливочник, какие-то жестянки, реликтовая чугунная вафельница, даже антикварная красная прялка. Им в доме самое место. Но когда он перебирает их, то зрелище жалостное, потому что все это куплено, можно сказать, не глядя. Он оптом купил себе прошлое. Понимаете, каждые 5 минут трезвонит спутниковый телефон, мелодия из Моцарта, не извольте сомневаться, и пока хозяин собачится со звонящими, эти старинные восхитительные вещи маются у меня перед глазами, как лыжник в бане. Телефон у него Эриксон, конечно, расписанный вручную по индивидуальному заказу. Видели такие? «Индивидуальному?» — повторяет Кристиан. И вот, когда я уже все рассмотрел, он спрашивает меня. «И что вы думаете?» «О чем?» — переспрашиваю я, потому что меня по-прежнему мутит, стоит мне подумать об этих цветах. «На чем сделать акценты?» «Что оттенить?» Без чего не обойтись. Читал, значит, журналы, заучил слова. И теперь советуется со мной, как профи с профи, чертовски так доверительно, с чего начать, чего этого дому не хватает, безусловно. И тогда я срываюсь. В этом месте я делаю паузу и впиваюсь взглядом Кристиана, который вертит в руках пустой бокал. Я не собираюсь приходить ему на выручку и опорожнять свой. «И что ж ты сказал?» «Тут не обойтись без канистры бензина и спичек». Я опускаю дальнейшее. Его реакцию. Как он орал, угрожал, что пожалуется моим рекомендателям, что заставит меня молчать, что если хоть один его знакомый прослышит про эту историю, то ни одного заказа больше в Осло у меня не будет. Прямо у меня на глазах он превратился в большого ребенка. И костюм повис мешком. Я еще удивился, что не обращал на это внимания прежде. Спас меня телефонный звонок. Всего этого я не рассказываю. Пусть спокойно похохочут. Особенно Катрина. Ведь на ее памяти эта история разрослась из крохотного эпизода до настоящего эпоса. Правда, сначала история Катрины не позабавила. Она кричала на меня, честно, что моя дурацкая принципиальность доведет нас до социального пособия, что надо было взять деньги и заткнуться и радоваться, что есть работа. По счастью, сейчас настали хорошие времена, и она быстро простила меня. Как я слышал, за дом взялся Ларс Лауритсен. Что ж, у каждого есть свои представления об этике, добавляю я. Кристиан хмыкает. Таня качает головой с таким видом, точно обнаружила в моем рассказе интересную особенность общественной жизни. Но тут же Кристиан принимается расписывать арманьяк, которую он раскопал во время своих наездов во Францию, и я корчу Катрине рожу, которая должна изображать надвигающийся инсульт. Все длится долю секунды, но она, как опытный шулер, успевает заметить ее. «Мы уходим рано. Мне надо отдохнуть в пустоте».